Дедуля, смотри, какое чудо, мой котенок нашелся. И это ты называешь чудом? Я тебе расскажу, что такое чудо. Опять 25. Внученька, поди-ка сюда. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как Иисус накормил огромную толпу? Никогда этого не забуду. Вот не повезло. А? Ты что-то сказала? Я говорю, не могу дождаться, когда ты будешь рассказывать, дедушка. Никогда этого не забуду. Пошли мы, значит, посмотреть на Иисуса, когда он учил народ на берегу Мертвого моря. Это было Галилейское озеро, дедушка. Ну да. И вот вижу я, значит, идет он. Он приплыл в лодке. Ну да, в лодке. И вот как только он вышел из лодки, толпы людей потекли к нему. Мы просто обступили его со всех сторон. Там нас, наверное, несколько сотен было. Там было 5000. 5000, да? Ну да, 5. И вот сел он, значит, на траву и начал рассказывать анекдоты. Дедушка, какие анекдоты? Он начал исцелять больных и рассказывать о Евангелии. Да, и это, конечно, тоже. А потом, где-то в полдень. Это было вечером. И вот Иисус говорит: отпустите людей. Это вообще-то была идея апостола. Вот я и говорю, апостолы, значит, говорят Иисусу: отпусти людей за хлебом. Тебе интересно, внученька? Я просто зачарована, дедушка. Подожди, ты еще самого интересного не слышала. И вот, откуда ни возьмись, появляется маленькая старушка. И у нее в корзине еще не съеденный завтрак. Дедушка, какая старушка? Это был маленький мальчик. Я и говорю, Иисус, значит, берет завтрак мальчика. Я как сейчас это вижу. В корзинке, значит, только 2 булки белого. Там было 5 ячменных хлебов. Ну да, и 5. И 2 маленькие рыбки. Я и хотел сказать, 2 маленькие рыбки, не перебивай. И вот Иисус рассадил нас всех на траве рядами. По 10 и 20 человек. По 50 и 100 человек. Неважно. Потом Иисус воззрел на небо, благословил еду и дал ученикам, чтобы они раздали всем нам хлеба и рыбу. И ели все, и насытились. А теперь моя любимая часть. Так давно это было, а я как сейчас все вижу. Иисус сказал апостолам собрать оставшуюся еду. И собрали целую корзину. 12 корзин. Разве это не чудесная история, внученька? Как будто только вчера все это было. Это и было вчера, дедушка. Я ж там с тобой была. Внученька, поди-ка сюда. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как Иисус накормил огромную толпу? Ой, как поздно, дедушка. Мне надо пойти котенка накормить. Все как вчера было. Слушай, напомни мне, чтобы я тебя потом обязательно рассказал. Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.